но я прекрасно себя чувствую, и кроме того, это для храбрости. Ведь должен же я сделать так, чтобы вы не слишком скучали. Вот я и стараюсь быть в форме». Ресторан был почти пустой, а гарсон хмурый. Симон молчал и продолжал молчать, когда заказ уже был сделан. Но Поль и не думала скучать. Она чувствовала, что молчит он неспроста, что он, конечно, разработал план беседы за завтраком. Должно быть, у него уйма каких-то своих скрытых мыслей, как у кошки. «Более броско», — жеманно произнес он, передразнивая владельца магазина. И Поль от неожиданности даже расхохоталась. «Оказывается, вы умеете прекрасно передразнивать людей». «Да, неплохо. К несчастью, у нас с вами слишком мало общих знакомых. И если я покажу вам маму, вы скажете, что я презренная личность. А все-таки рискну. Не кажется ли вам, что пятно атласа здесь чуть правее создаст теплоту, уют? Хоть вы и презренная личность, но похоже. А к вашему вчерашнему другу я еще не присмотрелся. И кроме того, он неподражаем». Последовало молчание. Поль улыбнулась. «Да, неподражаем. А я? Я лишь бледная копия десятков молодых людей, слишком избалованных, у которых благодаря родителям имеется какая-нибудь необременительная профессия, и которые заняты лишь тем, чтобы занять себя. Так что вы в проигрыше. Я имею в виду сегодняшний завтрак». Его вызывающий тон насторожил Поль. «Рожа сегодня занят», — сказала она. «Иначе я не была бы здесь». «Знаю», — отозвался он, и в голосе его прозвучали озадачившие ее грустные нотки. Во время завтрака они беседовали о своих занятиях. Симон изобразил в лицах целый судебный процесс по поводу убийства из ревности. Во время судоговорения он вдруг выпрямился и, тыча пальцем в сторону Поль, которая не могла удержаться от смеха, воскликнул: «А вас? Вас я обвиняю в том, что вы не выполнили свой человеческий долг. Перед лицом этого мертвеца я обвиняю вас в том, что вы позволили любви пройти мимо, пренебрегли прямой обязанностью каждого живого существа быть счастливым, избрали путь уверток и смирились. Вы заслуживаете смертного приговора. Приговариваю вас к одиночеству». Он замолчал, выпил залпом стакан вина. Поль не пошевелилась. «Страшный приговор», — с улыбкой произнесла она. «Самый страшный», — уточнил он. «Не знаю более страшного приговора и притом неотвратимого. Лично для меня нет ничего ужаснее, как, впрочем, и для всех, только никто в этом не признается. А мне временами хочется выйти, боюсь, любить меня». «Мне тоже», — вырвалась у Поль. Вдруг ей представилась ее спальня, угол стены против кровати, спущенные занавеси, старомодная картина, маленький комодик в левом углу, все то, на что она глядела каждый день утром и вечером, то, на что она, очевидно, будет глядеть еще лет 10, даже более одинокая, чем сейчас. Роже, что делает Роже? Он не вправе, никто не вправе присуждать ее к одинокой старости, никто. Даже она сама. «Сегодня я, должно быть, кажусь вам еще более смешным, чем вчера, просто нычком каким-то», — негромко произнес Симон. «А может быть, вы думаете, что молодой человек решил, мол, разыграть комедию, надеясь вас растрогать?» Он сидел против нее, в светлых глазах мелькала тревога, лицо у него было такое гладкое, предлагающее себя, что Поль захотелось прикоснуться ладонью к его щеке. «Нет-нет», — ответила она, — «я подумала, что для этого вы слишком молоды. И, безусловно, слишком любимы». «Для любви требуется двое», — возразил он. «Пойдемте-ка погуляем. Уж очень погода хорошая». Они вышли, Он взял ее под руку, и несколько шагов они сделали молча.